Примечание диктора. Для удобства читателей чтение книги мы начинаем со словаря терминов, находящегося на страницах с 417 по 420 включительно. Конец примечания диктора.